Так же, как и подошла, девушка молча покинула меня, двигаясь к ремонтному отсеку, где и находились боты в режиме ожидания. Надеюсь, получится договориться, ибо я почему-то уверен, что она меня недолюбливает, ее нагло выдернули и, по сути, отняли тело, сунув в него кого-то другого. Чудо, что она успела скопировать часть данных на вторичное ядро ремонтного блока, сохранив личность. Итак, плыть нам еще 9 с хреном часов. Убейте меня, кто-нибудь. Итак, примерно 50 километров до Сан-Себастьяна. Ближе подплывать и рисковать чего-то вообще не хочется. Придется топать по воде. Благо, на дворе почти ночь, так что могу добежать по ячейкам условно незамеченным. Интересно, если это кто-нибудь увидит, поверит ли он во второе пришествие Христа, остановившись почти у самой поверхности воды, поднялся на поверхность, используя поле. И за время поездки, к сожалению, так и не пошла на диалог. Ну, посмотрим. Буду надеяться на положительное развитие событий в будущем. Прыжок, прыжок, прыжок. Бег огромными прыжками, это быстро. Иной раз даже очень, но тут главное, успеть подставить платформу в месте приземления. Один раз не успел и на скорости шмякнулся об воду, было неприятно. Весь верхний слой наномата стесало, как наждачкой. 20 минут бега. В следующий раз буду парковаться ближе, ибо так бежать попросту скучно, вокруг нет вообще ничего, кроме воды. Аккуратно вбежал в бухту Ракушка, если с переводом. А вот местные называют ее неблагозвучным русскому человеку названием Лаконча. Русским туристам, думаю, весело тут отдыхать. Прямо представляю себе разговор. Бро, ты где? Да в Сан-Себастьяне, купаюсь в Конче. Бро, ао, так, ладно. По крайней мере, я уже близок к Барселоне. Примерно 5 слишком сотен километров на юго-восток, если брать путь по шоссе без остановок и пробок. Ну, выйду на шоссе и поймаю попутку. Самое сложное. Внезапно я понял, что у меня нет билета на игры. Ну это ладно, у меня нет даже денег на него. КХМ. Умные мысли часто преследуют его, но он убегает на корабле и прячется от них под водой. По крайней мере, я вообще об этом подумал. Видать, из-за того, что я наконец остановился, мысль меня догнала, где можно разжиться местной валютой. Я задумчиво посмотрел в звездное время. Звезды. Ночь. Опа. Идея. Не хватает лампочки над головой, но опустим детали. Я в городе с населением от 100 до 200 тысяч жителей, летом, в разгар туризма. Ни за что не поверю, что здесь нет каких-нибудь окраинных районов с гопотой, которая будет рада поделиться местными наличными. Правда, осмотрев себя, я понял, что чего-то не хватает. Да, худоватый юноша выглядит как цель, но куда лучше гопоту приманивают кто? Правильно, я вспомнил внешность Иса и сосредоточился. Уна момента, и на тротуаре стоит милая девушка с четвертым размером бюста и лицом, не отягощенным тяжким бременем интеллекта. Слава наномату, наномату слава. По всем законам Хинте меня уже должны тащить в подворотню два здоровых бугая с торчащими колом штанами. Бугаев пока не видно. Ладно, я не гордый, подожду, погуляю по городу. Надо же, и ведь угадал, спустя 20 минут ко мне попытались тихо подобраться, грохоча ботинками на весь город, а потом со столь же тихим ха-ха меня обхватили сзади и уволокли в подворотню. Ну, или попытались, я, так-то, вешу больше обычного человека, хоть и не сильно, под сотню примерно. «Дяденька, а что вам нужно?» Мужик с неприятной ухмылкой и сальным взглядом прошептал мне на ухо. «Ну какой же я тебе дяденька, деточка? Называй меня Альфонсо. Языковые базы данных работают, это классно. В памяти есть, если не все языки мира, то большая часть, уж точно. А у товарища, между делом, изо рта несет, как с помойки за общественным туалетом, куда прокладки выкидывают. Жесть, для него зубная щетка». Это такое бранное выражение, так на могиле и напишем, спасибо. Резкий удар локтем назад, и мужик падает, согнувшись пополам. А да, с моей силушкой удар в солнечное сплетение вызывает просто непередаваемые чувства. Надеюсь, он хотя бы не помрет, а то неловко выйдет. И надеюсь, еще не начали повсеместно ставить везде камеры, а то будет неловко уже вдвойне. Трам-парам-парам-пам-пам. Сижу, мурлыкаю песенку, обираю уже третьего несостоявшегося насильника. Ужас, как их тут много, а ведь я гуляю всего полтора часа. Можно уже начинать выводить статистику, один мудак на полчаса. И наскреб я, почти 3000 песет, местной валюты. Статистика пока радует, с каждого по косарю каждые полчаса. Проблема в том, что гопота имеет неприятное свойство кончаться или ныкаться так, что хрен найдешь. К утру я вышел к шоссе, держа на руках 10 с копейками тысяч. Прибыльный, однако, бизнес, главное город менять каждую ночь, а то такая чистка весьма подозрительна. Сменил внешность обратно на свою, 18-летнюю, и встал на обочине, выставив руку в сторону. Надеюсь, долго ждать не придется. Не забывай, Ай, я буду ждать тебя. Не оставляй, Ай, я буду ждать тебя. Спустя 20 минут ожидания мне стало достаточно скучно, чтобы напевать первое, что пришло на ум. Блин, вот не втирайте мне, что никто не едет в сторону Барселоны. Туда сейчас должен народ отовсюду стекаться. Наконец, спустя еще десяток минут, я нашел попутку. Около меня остановился старенький красный москвич 2140, из которого выглянул крепкий седой мужчина лет 50. Он крикнул мне на английском с сильным акцентом: «Парень, тебя подвезти?» Подойдя к машине, я кивнул и ответил на русском: «Спасибо, было бы неплохо». Открыл правую дверь и сел на мягкое сиденье, положив свой дипломат на колени. Да, я таскаю его с собой, мало ли, что пригодится, да и оставлять его мне попросту негде. Ну, на нем могла отталкивающие чары, так что все равно никто его даже не увидит. Мужик, севший за руль, кинул взгляд на дипломата и усмехнулся. «Оригинальная у тебя поклажа, парень». Да, круче спалиться он просто не мог. Сконцентрировался на своем непонятном чувстве, которое не использовал с прошлого лета. Все же, в Хаге только магия есть, кроме Филча. Мои мысли подтвердились, мужчина был магом, и далеко не слабым, где-то на уровне Дамблдора. А еще немного полыхнуло с задних сидений. Вот я расслабился, конечно, даже в пассивном режиме не сканирую округу. Впрочем, это мне не понадобилось. В проем между передними сидушками высунулась блондинистая голова лет 15. «Ой, привет, я Иришка, будем знакомы, куда едешь?» Все это было сказано как одним предложением, без вдоха. Я почему-то вспомнил Гермиону, когда мы только познакомились. «Интересно, почему, Ириш, не донимай парня? Наболтаешься еще, нам долго ехать». Мужчина постучал по небольшому экранчику на приборной панели и тихо забормотал: «Гребаный навигатор, ёп этих косоруких, никакой защиты от перегрева. Деда, не ругайся». «Да-да, тебе послышалось. Ладно, будем по старинке. Парень, там в бардачке карта, достань, пожалуйста». Передал карту. Предусмотрительно, однако, они так и застрять могли, без навигатора-то. Потыкав носом в открытый участок, мужчина передал ее обратно мне. «Будешь, если что, корректировать и указывать, куда нам сворачивать?» Мы отъехали от обочины. «А пока давай знакомиться. Меня звать Николай Михайлович, но можешь называть меня Михалычем, все так зовут, я уже привык. Вон та трещотка позади, Иришка, внучка моя. На Олимпийские игры едем. А ты кем будешь? Русский же. Русский я, русский. Меня зовут Алекс». Выдалось свободное время, а дома сидеть было скучно, вот и решил на игры съездить. А из-за того, что с деньгами некоторый напряг, пришлось ехать автостопом. «Именно Алекс, не Александр, именно Алекс. Интересно, а чего имя у тебя такое? Не русское? Черт его знает. Я сирота, так что у родителей не спросишь. Да и сам я учился долгое время в Англии. А во, это как так вышло, что ты, русский сирота, в Англию попал? Родители записали еще от рождения в школу-интернат где-то в горах Шотландии, вот и пришлось, когда исполнилось 11, туда уехать. Пробная удочка закинута, ждем поклева. В горах Шотландии, значит». Мужик посмотрел на меня с хитринкой. «А у вас там директора, чисто случайно, не Дамблдором звали?» «Чисто случайно его не звали, ибо понапрасну отвлекать главу Визингомата, председателя МКМ и кавалера ордена Мерлина первой степени, нехорошо». «Ну, дела, а?» – протянул Михалыч, обмахиваясь какой-то газеткой. «Да, погода в Испании, это вам не Англия». Не удивлен, что навигатор тоже жары не выдержал и умер. Вот уж не ожидал тут встретить мага из Хогвартса. «А вы, как я понял, колдовстворец закончили?» «Да, было когда-то дело», – мужчина улыбнулся, погрузившись в воспоминания. «Огромный замок, стоящий на острове посреди озера, окруженного волшебным лесом. Красивые очень места, Лукоморье называются. Я там же и Любу встретил, жену свою». А потом, улыбка перетекла в горькую усмешку, потом началась война, и нас отправили на фронт. «Ты знаешь, наше правительство очень ценило магов. Мы были едва ли не главной атакующей силой, наравне с техникой. И, по итогу, Нами закрывали все дыры в атаке и обороне, выставляя прямо перед превосходящим врагом. Немало друзей я там потерял, но на командование грешить ни за что, дыр этих почти не было, а большая часть друзей и товарищей в первые годы погибла, по неопытности. Сам чудом выжил. Даже когда Третий Рейх сдался и, казалось, все было кончено, Япония еще полтора года не хотела сдаваться. Я был одним из самых сильных магов на тот момент, так что меня быстро определили туда, корабли топить. Помнится, я даже один линкор япошек потопил, Исаили как-то так он назывался. Красивый был, грациозный, хищный и с самолетами. Но от большой взрыванды это его не спасло. Мир воистину тесен, иной раз даже слишком. Михалыч тряхнул головой. Медали и орденов надавали, от героя Советского Союза через Нахимова до за победу над Японией. Вот только толку-то, если мне это не вернет Любу. Ее какой-то мудак-камикадзе на самолете протаранил, причем случайно. Все ступы зачарованы маглоотталкивающими чарами, так что увидеть ее он не мог, он шел на таран на наши ряды. Но из-за того, что врезался в Любу, сбился с курса и ушел в землю. Никто не погиб, кроме нее. Она сама полетела ему навстречу. У нее прадед был японцем и, похоже, что генетика играет большую роль в нас. Ей потом памятник в Сталинграде поставили, до сих пор стоит и блестит. Словно опомнившись, он вновь мотнул головой и уставился на шоссе. «Ты извини, меня порой уносит в воспоминания. Иной раз так и хочется посидеть с кем-нибудь за стопкой и пооткровенничать. Стопки тут, конечно, нет, да и я за рулем, но ты вроде парень приятный. Извини уж, что тут сопли развел». «Да нет, я понимаю», — отмахнулся я. «Я сам недавно видел эхо, пускай и меньший, но тоже войны». «Это ты про что? Вы слышали про Волан-де-Морта? А, ты про Володю? Было дело, слышал как-то по радио. Вроде террорист английский какой-то, не думал, что эта кличка прицепится к нему в России или в Советском Союзе. Судя по Сталинграду, второе. Стоп, он же должен был развалиться еще полгода назад вроде, или это я плохо помню историю, надо бы спросить чуть позже. Да, террорист, безумец и маньяк, мнит себя темным лордом, великим темным магом и далее по списку. Чуть косой взгляд, вовсю кидается пыточными и убивающими. Короче, садист с манией величия и протекающей крышей. Так говоришь, словно лично видел. Он же вроде мертв, ни хрена он не мертв, рожа сифилисная. Крестражей наделал и продолжает делать мозги всей магической Англии. Так, а вот это было лишнее. Вырвалось, блин. Надо как-то отвлечь его от мыслей о том, что сей презренный ученик слишком много знает. Кстати, а что нынче на родине происходит? Я как уехал оттуда почти 8 лет назад, так и не следил почти за происходящим. Да ничего особо крупного. Медведи в шапках-ушанках все так же распивают водку и играют в перерывах на балалайке. Это меня только что плавно сбрили в духе «не твое собачье дело, охренеть». Получается, в этом мире СССР мало того, что не рассыпался, так еще и закрыт по самую макушку. Ну да, а я тут весь такой красивый, подозрительный гайдзин, что пытается выведать секреты страны. Старушка-клюква, да, усмешка вырвалась сама собой. Вы забыли про вечную зиму и ктшников с калашниковыми. Да ты что? Притворно удивился он. 300 дней в году температура ниже нуля. Вы в сибирских лесах проживаете? У нас в Оренбурге было, конечно, не вечное лето, но холода были только зимой, что, в общем-то, логично. Помню, у нас один пацан в приюте языком к гаражу прилип на морозе, когда на слабо решил лизнуть его. Мелкие балбесы, я тоже чего-то ударился в воспоминания далекого детства. Мы весь тот гаражный кооператив излазили вдоль и поперек. Он еще примыкал к задней территории какого-то завода, и наших парней оттуда охранник Семеныч выносил за шкирку. У нас даже игра была «Догони меня, бухой Семеныч». Он часто выпивал на рабочем месте, ибо охранял черный выход завода, а там никто не ездил и не ходил. Реальная ситуация, кстати. Правда, это было в 2000-х и в другом мире, но сам факт, хорошее было время. Кто из нас не лазил в детстве по гаражам, усмехнулся мужчина. Я даже эту мелкую ягозу оттуда несколько раз спускал. Внезапно Иришка подала голос. Я не ягоза. Я думал, она уже дрыхнет, раз она не комментировала ничего. Снова высунувшись между сидений, она ткнула в меня пальцем. А раз ты закончил общаться с дедушкой, теперь, мои вопросы, отвечай. Вот же мелкая, наглости ей не занимать, это уж точно. Короче, мелкая, плавчиха, притом очень хорошая, выиграла всесоюзные соревнования по плаванию в стиле брассы, получила 2 билета на Олимпийские игры. На плавание, логично, в общем-то, на машине они летели, мужик по секрету поведал, что машина зачарована на полет и невидимость, аки форту из люков, но навигатор из-за жары сдох, так что они немного сбились с курса и им пришлось приземляться в Сан-Себастьяне. Дальше они решили ехать по общим дорогам. Это то, что я успел вычленить из этого электровеника, пока мы ехали в Барселону. Иришка болтала много и еще больше махала руками, как ветряная мельница, и вычленить из этого пулемета членораздельные мысли было сложно. Она тараторила и перескакивала с темы на тему быстрее, чем я успевал осознать, о чем ведется речь. Пришлось даже слегка разогнать восприятие, чтоб поспевать за монологом с возможностью ответа, ибо я почти все время молчал. Энда, а я-то с дуру считал, что Гермиону воспринимать было сложно, как же я ошибался. Но и гордость за родину все-таки замурчала. Советско-русский человек может даже суперкомпьютер заставить поднапрячься. Когда мы проехали пригород и въехали в город, то, проехав всего ничего, почти сразу остановились возле отеля «Хостал фонда Чаварья» по улице Царьер-де-Ен-Домнец. Ну и название – БРР. Край города, не сильно дорогой отель. Надеюсь, тут есть свободные места, а то с моей финансовой напряженкой поиск ночлега будет проблемным. На Михалыча Иру, оказывается, уже был оформлен комитетом спорта СССР номер, а вот мне не повезло. Девушка за стойкой сразу меня обломала. Извините, свободных номеров нет. Вообще, в ближайшие дни тоже не предвидится. Олимпиада, что поделать? Прошу простить наш отель. И, боюсь, найти номер в других отелях у вас тоже не получится. Ну зашибись теперь. И чего делать? Шататься по городу всю ночь можно, но не хочется, ровно как и ночевать в парке. Я, несомненно, могу, и даже не почешусь, но моя внутренняя гордость требует спальное местечко, у которого хотя бы есть крыша. Попрощавшись со своими попутчиками, я вышел на улицу. Итак, где бы раздобыть побольше финансов и жилья на недельку? Примечание к части. Здесь был Каламитос. Глава 16. Я посмотрел на восток, где занимался рассвет. Энда, всю ночь шлялся по городу в поисках отелей, заодно поднял проверенными методами еще 5 штук наличности. Но мест не было нигде, все номера раскупили, как горячие пирожки холодной зимой. Окей, Google, что делать, если я не хочу прослыть бомжом? Честное слово, хоть на корабле ночуй, и пофиг, что он в 500 километрах отсюда. Ладно, схожу перекушу и параллельно буду думать. Лучше всего всегда думается либо во время еды, либо на унитазе, либо в ванной, либо в кровати. Остальные варианты недоступны в связи с отсутствием хаты, так что имеем, что имеем. Решил, что раз уж я в Испании, нужно заказывать блюда местной кухни, благо, с деньгами у меня проблем нет. Теперь я знаю, что паэлья – это чертовски вкусно. Рис, курочка – все это под зеленью и специями, еще и белым вином слегка отдает. Вкуснятина. Надо научиться готовить, буду хоть себя радовать едой. Пусть и вкусовые сенсоры у меня не такие чувствительные, как в бытность существом из плоти, крови и кишок. Наслаждение прервал какой-то умник, увеличивший громкость телевизора, висевшего на стене в углу. «Смертный, как ты смеешь мешать моему удовольствию?» Я выразительно посмотрел на телек. «Удиви меня, раз посмел мешать мне». Изображение на мгновение подернулось помехами. Кажется, он почувствовал посыл, даже не обладая хоть сколь-нибудь развитым разумом. Громкость стала выше еще на единицу, чтобы я точно все расслышал. Вниманию простых граждан. Пабло Эскобар, сбежавший из тюрьмы 6 дней назад, все еще не был найден. На экране появилась черно-белая фотография улыбающегося мужчины. Всем, обладающим информацией по месту нахождения преступника, просим сообщить по номеру 112, звонок бесплатный. А, старина Пабло, его где-то через год застрелить должны, насколько я помню. А сейчас он только сбежал из тюрьмы. Энда, развлекается мужик, как только может. Интересно, где он может скрываться? Если передачу крутит тут, значит, есть не нулевой шанс, что он может находиться в Испании, а то и прямо тут, в Барселоне. Хотя, сейчас ему тут скрыться легче легкого. Народ валит в город в таких объемах, что выискивать кого-то конкретного будут очень долго. Раскинул сканер и, когда прошелся по присутствующим в кафешке, поймал синий экран. В неприметном углу, уткнувшись носом в какой-то суп, под глубоким капюшоном куртки сидел Эскобар собственной персоной, скаля недовольную ухмылку и размышляя о чем-то своем. Вот есть рояль в кустах, а есть эскобар в углу. Кажется, я только что словил второе. Давненько мне так не везло, нечего сказать. В голову пришел по всем параметрам идиотский, но способный сработать план. А, чем черт не шутит, авось и прокатит. Если нет, придется спать на корабле. Черт, я как раз перешел на второй курс, надо купить метлу для таких вот перелетов. Задолблюсь каждый раз бегать по воде, аки Шива Гаутама Иисус Тян. Пока я мысленно примерял на себя ризу господню, Пабло доел и пошел на выход. Ладно, потом детали косплея обдумаю. Не зря же где-то там четвертый курс будет. Долго ли, коротко ли, но дотопали мы. Если кафе находилось примерно в средней черте города, где-то между центром и пригородом, то вот мы поперлись прям совсем к краю города, в какой-то опрятный и ухоженный частный сектор. Больше часа ходьбы, старичок не устал, сколько ему там, 40 уже, вроде. Ужас, как с него песок не сыпется. Воровато оглянувшись по пустой улице, Пабло открыл дверь в один из домов, который ничем не выделялся в куче кирпичных собратьев, и зашел внутрь. Со сканером следить за ним было проще простого, а неплохие хоромы он тут устроил, прям неприступный замок. Три этажа, бронированные стекла, укрепленные стены, несколько оборудованных точек для обзора и последующего отстрела всего, что не носит фамилию Эскобар. Если бы в доме было больше двух человек, конечно, ибо в две рожи пытаться держать небольшой форт, идея изначально гиблая. Ну, думаю, они это сами знают, так что не удивятся внезапным гостям. Маленькая сфера, и от замка осталась только память в виде круглой дырки диаметром в десяток сантиметров. К сожалению, сфера издавала характерный, и не самый тихий, попрошу заметить, гул при создании, да и перемалываемый замок слегка прохрустил, так что двое наверху уже спешно готовились к бою, вытащив из шкафа ручной пулемет М249 и направив его на входную дверь. Черт, судя по всему, меня спалили еще по пути сюда. Хреновый из меня шпион, да. И затихли, ироды. Вы еще не спустились встречать гостей? Тогда мы идем к вам. С ноги выбил дверь в комнату и тут же закрылся полем клейна. Чертовски вовремя. Небольшое помещение наполнил грохот пулемета, противно бьющий по ушам в закрытом пространстве, и щит тут же принялся ловить на себя кусочки свинца. Комнату заполнила пыль, сквозь которую уже ни хрена не было видно, но Пабло, видимо, решил, что хуяль наверняка, это отличная жизненная философия, ибо я не могу иначе объяснить то, почему он еще не отпустил гашетку. Стены по бокам от меня уже напоминали собой тот самый сыр Шрёдингера, который чем его больше, тем его меньше, и мне было решительно непонятно, зачем стрелять так долго. Даже если бы на моем месте был отряд спецназа, они бы, во-первых, вломились не только через дверь, а и через окно, а то и стену. Во-вторых, даже если кто-то бы умер, остальные бы уже отошли. Это я такой крутой и умный, могу стоять под градом пули и не чесаться, а любой нормальный человек уже получил бы передозировку тяжелых металлов в организме. Наконец, тяжелый грохот стих. Почти 11 секунд безостановочной стрельбы, полный короб на 200 патронов. Ну, был полон те самые 11 секунд назад. Хорошо, что Пабло не догадался взять длинную ленту, ибо он мог бы так стрелять либо до своего посинения, либо до расплавления ствола, что произошло бы всяко раньше. Даже сквозь оседающую пыль было видно красное дымящееся дуло пулемета. О чем я и говорил, ага, еще сотня-другая выстрелов, и металл бы потек, как школьница перед ее любимым Чингуком из БТС. «Пабло, раскаленную кочерышку тебе взад». Мой голос прозвучал очень резко в полной тишине, и оба мужика вздрогнули. Они явно не ожидали, что в прошедшем аду кто-то выживет. «Я понимаю, ты меня хотел пристрелить, но стены тебе какое плохое зло сделали? Кто-то из твоих друзей по пьяни протаранил такую головой и помер или что? Ты стеноненавистник, расист поганый». Нагрузив неадекватной и бессмысленной речью мозги подвисших собеседников, резко подлетел к чернокожему товарищу наркобарона и аккуратно, но сильно двинул ему в солнечное сплетение, пусть полежит, поизучает узоры на пыльном ковре. Когда нечем заняться, это неожиданно интересное занятие, а я знаю, о чем говорю, у нас в приюте ковров было много. Там можно было увидеть и страшные рожи, и иллюминатов, и древние тексты, скрывающие тайны мироздания. А потом тебя гнали спать, ибо время 10 час, Алекс, хватит разглядывать ковер, завтра насмотришься. Самому Пабло я просто заломал руку за спину и тут же прислонил свободную руку к задней стороне его шеи. Короткий вскрик, и готово. Что ты сделал, ублюдок? Надо же, мы способны на диалог. Вот уж не ожидал такого после твоего оглушительного отказа хоть в каком-либо общении. Серьезно, будь у меня уши, я бы оглох. Как ты сам вообще перепонок не лишился? Я легко оттолкнул мужчину, и тот чуть не споткнулся обо все еще лежащий на полу ствол. Развернулся и вперил в меня злобный взгляд. У-у-у, уже боюсь, ага. Когда Володя смотрел на камень, в его глазах было в три раза больше ярости, и все это густо было замешано на шоке и отвращении, так что ты даже рядом не ползаешь. Короче, Пабло, смотри фокус. Пафосно подняв руку, я щелкнул пальцами, после чего мужика ощутимо тряхануло, и он повалился на пол, где трясся еще почти секунду. Что это было? А во, он аж заикаться начал. Интересный эффект. Хотя ладно, пока обойдемся без рубрики «Эксперименты», ибо он мне живым и относительно здоровым нужен. Понимаешь ли, друг мой Пабло, пока я стоял под градом пуль, путем некоторых проб, ошибок, а также пары десятков симуляций, я смог создать конфигурацию наномата, который может работать как простенький конденсатор, притягивая остаточное электричество со всего организма, и, по требованию, выпускать его обратно. Если совсем для блондинок, внутри твоих конечностей теперь есть по шокеру, которые будут хреначить тебя током по моему желанию. Вопросы, пожелания, мнения, сидящий на полу мужчина почти выплюнул. Нахер иди. Ну, ладно, ты скажи, как созреешь для конструктивного диалога, я сразу перестану бить током. А пока что повторение, мать учения. Щелчок пальцами, для пущего эффекта, и Эскобара вновь начало трясти. А, кстати, не расскажешь, кто второй типчик? Я ткнул ногой в лежащего негра, вызвав негромкий стон. На мужа твоего вроде не похож, ибо у тебя жена есть, на сына тоже. Может, любовник? Пошел ты, арх. Продолжаем электротерапию. Бляха-муха, какой неожиданно упертый мужик. Уже битый час его херачит током, а он только и делает, что огрызается. В какой-то момент он даже попытался застрелиться, я чуть не охренел, когда он достал пистолет и вместо того, чтобы целиться в меня, ткнул им себе в висок. Предотвратил этот внезапный акт самовыпила только за счет мгновенной реакции тут же поставленного барьера. Видать, совсем в отчаянии уже. Его любовник тоже пытался использовать свой пистолет, но уже на мне, однако один хороший удар по темечку, и он отправился дальше изучать ковер, но уже в бессознательном состоянии. После очередного сеанса шоковой терапии я только и мог, что тяжело вздыхать. «Слушай, Пабло, ну честное слово», — произнес я, смотря на лежащего мужчину, «подняться он вообще больше не пытается уже полчаса как. Почему с тобой так сложно? Кому мне нужно начать молиться, чтобы ты пошел на контакт? Самой бездне, изначальному хаосу? Я пришел спокойно поговорить, а ты сразу за пулемет. Да и сейчас, вместо того, чтобы спокойно меня выслушать, ты огрызаешься и страдаешь почем зря. Может, тебе нравится такое? Если я перевоплощусь в грудастую женщину, надену латексный костюм, закую тебя в кандалы и буду бить плеткой, ты пойдешь на диалог?» Спустя почти минуту тишины тело прохрипело. «Пэ, пошел ты!» За окном пошел ливень, громыхнул гром. «О, идея!» Достал из кармана и водрузил на нос только что созданные солнцезащитные очки, а поверх одежды создал из наномата черный костюм с белой рубашкой и галстуком. «Почему, мистер Эскобар, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто страшно погибать? Так в чем же миссия? Может быть, вы откроете? Это свобода, правда, может быть, мир, или вы боретесь за любовь?» Я даже все интонации смог запомнить и воспроизвести, горжусь собой. «Иллюзии, мистер Эскобар, причуды восприятия, хрупкие логические теории слабого человека, который отчаянно пытается оправдать свое существование, бесцельное и бессмысленное. Но они, мистер Эскобар, как и матрица, столь же искусственны. Только человек может выдумать скучное и безжизненное понятие «любовь». Вам пора это увидеть, мистер Эскобар, увидеть и понять. Вы не можете победить, продолжать борьбу бессмысленно. Почему, мистер Эскобар, почему вы упорствуете? Интересно, он уже несколько минут лежит и переваривает мой спич или просто его прослушал и пытается в себя прийти? Что, че, что тебе от меня нужно? Вау, не ожидал, что это сработает. Мне просто уже стало скучно, вот я и начал косплеить Смита. Жалко, что революция выйдет только через 10 лет, отсылка была хороша. А еще, он люто заикается. Хотя оно и не мудрено, после стольких ударов током. Ну слава бездне, вот уж не думал, что это дерьмо сработает. Вот почему раньше так нельзя было, уже даже я устал тебя мучить. Пабло даже смог присесть, облокотившись на стену, его все еще трясло. Интересно, насколько непоправимый урон его организму я нанес. Впрочем, Эскобара не жалко, сам виноват. Зато в процессе уговоров я нашел точную дозировку ударов, чтобы и больно было, и не убивало особо. Хотя, сердечко у него сейчас шалит просто ого-го. Че, что тебе надо-то? А, да все просто, крыша над головой до конца Олимпийских игр, скажем, 1150. Я даже не буду выдавать тебя правительству, ибо это не моя проблема. Откуда я тебе-то такие деньги возьму, да демон? Слушай, я тут наркобарон или ты? К тому же, я почти уверен, что у тебя есть заначки и запасы на черный, очень черные и самые черные дни. Вытряхивай давай, пока молнией не стукнул. 5 секунд длилась эта битва агрессивных взглядов. Искра, буря, безумие, шизофазия, кровь, кишки, распидоросила. Куда-то не туда меня понесло. Чертов демон, сплюнул мужчина на пол и с трудом поднялся, облокотившись на стену. Будут тебе деньги, только прекрати эту чертову пытку. Ладно, ладно. Примирительно поднимаю руки и криво улыбаюсь. Я не садист, удовольствия от твоей трясущейся рожи тоже особо не получал. Согласился бы сразу, и всего этого не было бы. Не умеешь ты, Пабло, на перспективу работать. А теперь, я развернулся к лестнице и вскинул руку в ту сторону, за деньгами. За моей спиной Пабло с перекошенным лицом осенил меня крестным знамением и перекрестился сам. Энда, его можно понять. Пошарахались по дому, ибо Эскобар ныкал деньги тут и там. Скажем так, нычка внутри унитазного бачка была еще не самой странной. Из-под плинтуса, в экране телевизора, под слоем снега в морозилке, с дому по нитке наскребли эти несчастные 100 000, которые Пабло практически швырнул мне в лицо. «Да-да, пупсик, я тоже тебя люблю», — практически пропел я, одним глазом пересчитывая стопку бумажек. «Тогда, если позволишь, я пойду и займу себе спальню. 3 комнаты для 2 любовников все равно слишком много, так что, надеюсь, вы не обидитесь, если я одну заберу». Примечание к части. «Ага, да, вау, просто очуметь, я еще жив». Внезапно, не правда ли? Ну-с, можете меня поздравить, мой перерыв официально кончился. Сессия закрыта, и даже на все 5, в чем я чертовски сильно сомневался. Это стоило тонн нервов и вагонов энергетиков, но все же того стоило. Моя PSLERDAVA постсессионная депрессия закончена, и я наконец нашел в себе силы запустить не только 3-го Ведьмака, но и Word. Накидал небольшую по содержанию главу просто ради небольшого продвижения сюжета и сообщения о том, что я еще живой, в следующей будут сами игры, собственно. Кто ждет конкретно под Тириану, пожалуйста, потерпите еще главушку-2. Потом мы вернемся в Хок и продолжим познавать магию, творить не очень безопасные артефакты и соблазнять темных лордов. Всем спасибо за внимание к моей скромной персоне и моему творчеству. Лойс, пиписька, до свидания. С. Доктор Дью. Глава 17. Ненавижу очереди. В них даже мое железное терпение трансмутирует в мягкую, податливую глину. А еще прямо передо мной стоит тот самый мистер, называй меня Альфонсо, деточка. Моя первая жертва бандитского произвола. А еще у него явственно выпирал корсет для поддержания спины. Даже как-то обидно. На мое прекрасное юное тело с отличными формами первым позарился изврат-сколиозник. Так и хочется продолжить карьеру и вновь выбить из него еще денег, чтобы он даже рядом не сидел и одним воздухом со мной не дышал. Если бы тут было поменьше народу, я бы с радостью утопил его, но боюсь, если посреди регаты из-под воды всплывет труп, это вызовет слишком много вопросов. Когда увидел цены на билеты, чуть не сожрал собственный язык. Нормальные места стоили под 50 000, и это были нормальные места. Всякое VIP элитное шло по расценкам по 100-150 000 на одну сидящую жопу. Что там за места? Золотой трон, спизженный из-под задницы мертвого императора, или это с учетом зарплаты людям, которые скидывались черепами для трона черепов? Что там может стоить 3 нормальных мест? Матеря сквозь зубы ценовую политику столь крупных мероприятий, купил билеты на местную регату, что сейчас будет проходить прямо в порту Барселоны, хоть ехать далеко не надо, да и посмотреть интересно, и подумываю пустить остаток финансов на плавание, которое будет проходить на следующей неделе. Знакомых хоть встречу, да и соскучился я по общению на русском языке, в Хаге его практиковать все равно ни с кем. Наконец, очередь дошла до меня, и года не прошло, всего лишь 2 часа, ага. Я уже упоминал, что ненавижу очереди. Небольшая будка для проверки билетов, рамка металлоискателя, и все это контролировали женщины около 30 лет, и все как одна, с горящими, почти голодными взглядами. Не удивлюсь, если они все одинокие и используют этот шанс, чтобы мужиков себе найти. Все металлические предметы сюда. Обязательно этот голос. Обязательно было так томно это произносить? Мне кажется, у половины очереди мгновенно в штанах стало тесно. Это тот самый легендарный типаж «Зови меня мамочкой», а ее плотоядный взгляд, направленный на меня, ощутимо напрягает. Мать, она облизнулась. Я, конечно, не маленький миленький мальчик, но при общей разнице в возрасте это все равно отдает сетоканам. Чистый разум, тихое и безмятежное сердце, спокойствие, только спокойствие. Надеюсь, меня не повалит и обесчестит прямо на этом столе. Прошел контроль ручным металлоискателем, хотя меня не столько проверяли, сколько визуально осматривали качество товара. Прошел рамку, благо, не пиликнуло. Я, конечно, помню, что подражание идет на атомарном уровне, но некий червячок сомнений все же имелся. Вдруг что заметит? Ручной осмотр был больше похож на прелюдию. Мало того, что меня проверяла мамочка, что нацелилась на меня с самого начала, она еще и больше лапала меня, чем, собственно, проверяла. Хотелось разрыдаться. Чувствую себя попользованным. Меня же теперь в мужья никто не возьмет. Все мужчины в очереди прожигали меня взглядами. Тут и там слышались жалобы и ругательства на разных языках. Кому-то досталось от жен за то, что смотрит куда не надо. Короче, было весело. Стараясь игнорировать взгляды окружающих, пошел к своим местам. Я все еще думаю над проектом блока, отвечающего за возбуждение и прочую шелуху, но вряд ли скоро удастся заставить его нормально работать. На одну только калибровку уйдет уйма времени, ибо я не груз, откалибровать что угодно за пару часов не смогу. Фух, наконец-то сел. Можно выдохнуть спокойно и ждать начала, которое будет примерно через час. Сел на центральной трибуне, которая, технически, была испанской. Вообще, тут все 10 в ряд стоящих трибун относились к какой-либо конкретной стране, но разделение было больше условным. Каждый мог по желанию купить место на любой из них. Осмотрелся на предмет соседей вокруг. Много испанцев, что логично, но почти все сидят кучками и шушукаются о своем. Мой пока единственный сосед справа, мужик лет 30, спокойно спал, откинувшись на спинку и положив видавшую виды панаму на лицо. Ну и хорошо, вроде неадекватных не намечается. Ну вот, накаркал. 2 соседние трибуны, находящиеся как раз справа от той, на которой я жопу грел, и которые, судя по мелькающим тут и там флагам, принадлежали болельщикам Англии и Франции соответственно, начали общим громким гулом орать друг на друга. «Мы вас порвем!» «Нет, это мы вас порвем и выебим!» «Нет, это мы вас выебим!» «И даже ваших собак не пожалеем!» Я ослышался, надеюсь, что тот парень имел в виду не то, о чем я подумал. Мало, видать, народу полегло в англо-французских войнах, они продолжают страдать херней даже тут. У кого дилдос длиннее, блин, как дети малые. О, начались драки. А, нет, одиночных драчунов быстро разогнали. Жаль, я уж хотел зрелищ, пускай и без хлеба. И они дальше продолжили собачиться. Честное слово, хоть запись этих многочисленных ругательств вести. Одно только вас, чье едбал фитамерде, звучащие в переводе как «иди просрись и сожри свое дерьмо». Чего стоит? 2 трибуны самозабвенно упражнялись в словесных нецензурных пикировках еще 10 минут, игнорируя всех вокруг, пока наконец обеим это не надоело и конфликт угас сам собою. Чувствую, что это еще не конец. Пока было время, осмотрел участников. 10 абсолютно одинаковых парусников, различалась лишь расцветка под страну, экипаж и логотипы спонсоров. Что-то в спорте не меняется даже годы спустя. А сами команды? Великобритания, США, Япония, Куба, Испания, Франция, Новая Зеландия, Германия, СССР и Италия. Разношерстный набор, ничего не скажешь. Почти со всего света. О, опять какие-то конфликты между трибунами справа. Чувствую, эти терки сегодня будут интереснее самой регаты. Блин, их опять разогнали. Как тут много лесников работает. Хотя странно, охрана-то целиком испанская. Я уж думал, что они присоединятся к французам в избиении англичан. Но нет, пока что все тихо. О, регата начинается. И года не прошло. По сути, это просто гонки по кругу. Маршрут размечен чекпоинтами из парных буев, между которыми и надо проплывать. Ничего сложного, ничего сверхъестественного. Стартовали почти синхронно, у итальянцев были какие-то проблемы, из-за чего они поплыли почти на секунду позже. Ну, а дальше не было ничего космически интересного. Десяток суденышек навернули три круга под свист и улюлюканье с трибун. И чего я, собственно, ожидал? Пиратов Карибского моря, абордаж одной шхуны другой под классический ХС пирате, ага, с капитаном Джеком Воробьем. В общем, победили англичане, что, в общем-то, и неудивительно, вторыми приплыли кубинцы, а на третьем месте были русские, точнее, советские, если уж придираться. А вот Франция и Испания меня как-то разочаровали, вроде и выходы к воде имеют, но тренироваться они явно не хотели. Шестое и восьмое места соответственно это ярко показывают. О, справа опять назревает конфликт. Раз уж регата оказалась скучной, хоть тут поржу. Вперед двух слабоорганизованных групп болельщиков, орущих друг на друга, вышли местные командиры, начав перекрикиваться на английском. В синем углу ринга, со стороны Великобритании, у нас, мое имя, Горацио Нельсон. Я правнук того самого Нельсона, который вас, чертей, поимел в Трафальгарском сражении, а мое, Яков Коллингвуд. Я правнук Коллингвуда, что командовал вместе с Нельсоном. И сейчас, когда наши прадеды живы только в наших сердцах, мы вас даже в обычной регате выебали, сосунки. Кажется, моя челюсть только что стукнула об пол. Однако, какое совпадение. Два воистину исторических внука. А как у нас дела в красном углу? Мое имя... Тяжко и с акцентом пробасил на английском один из подошедших охранников, двухметровый во все стороны шкаф, Карл Гравина, правнук Федерика Гравины, а я, поддакнул ему типичный француз, тощий, высокий мужчина с истинно французскими усиками, Луи де Вильнёв, правнук Пьера Шали Жан-Батиста Сильвестра де Вильнёва, которого вы, суки островные, в плену держали, челюсть пробила пол, мать моя богиня, что с этими играми не так, здесь каждый раз собираются внуки известных исторических личностей, чтобы порешать, чей дед круче, слово за слово, оскорбление за оскорбление, мужик пошел на мужика, началась массовая драка, народ с соседних трибун начал быстро расходиться, гонки-то все равно уже кончились, а за жопу страшно, я сидел и, раскинув сканер до предела, наблюдал за дракой, расстояния вполне хватало, вот мужику свернули челюсть, вот одна женщина другой волосы вырывает, вот Карл Гравина забивает, аки свинью на убой, Якова Коллингвуда. Кажется, ему не очень понравилось уточнение про разгромный проигрыш Испании. О, а вот тут Нельсон избивает скулящего на земле Луи, стулом. Откуда он взял раскладной стул? Впрочем, этот вопрос, последнее, что заботило самого Горацио. Единицы из болельщиков Испании, Франции и Англии вышли из конфликта и ушли во свояси. Почти каждый посчитал своим долгом предотчизной начистить несколько рож противника, даже охранники. Внезапно сидящий рядом мужик задергался и проснулся, его явно разбудил генерируемый дракой шум. А-а, мутный спросонья взгляд остановился на мне. А что, регата уже закончилась? Ага, само соревнование было довольно скучно, а вот его последствия, разбудившие вас, уже веселее. Последствия, проследив за моим взглядом, он сфокусировался на массовом избиении всех всеми. А во, какой-то парень достал кастет, а еще какая-то бабушка лет 80. Молотов, вы нахуй на Олимпийские игры приехали или на войну? А это, каждый год одно и то же. А я сюда просто поспать приезжаю. Моя жена как будто внучка папы Карла, обожает пилить по поводу и без. Вот я и уезжаю каждый раз на игры и просто их просыпаю. Своеобразный отпуск в пару недель. Она не любит спорт. Так что тут я в безопасности, классно, ты мне во всех грехах покаяться решил, я, конечно, седой, но на попа вроде не похож, да и в богов не верю, я знаю, хе-хе, и каждый раз одно и то же, эти идиоты начинают беспорядки, не удивлен, если кто-то из них уже заготавливает огненные бутылки, так что я готов, мужик полез в сумку и достал из нее две пачки попкорна, одну из которых передал мне, расслабься и наблюдай. Они все равно обычно не трогают тех, кто не лезет в драку. Кажется, моя челюсть потихоньку пробивается к земному ядру. Завидный похуизм, однако. Ну, отказываться я не дурак, халява же. Что-то колыхнуло в воде, и на поверхности, у самых трибун, показалось тело. Ну ни хрена же себе, кто-то реализовал мой план по утоплению неприятеля. Раскинувшись на спине, по воде прямо около трибун плыл очень худой мужчина ростом в 2,5 метра и одетый в какую-то фэнтезийную черную пластинчатую броню. На голове был капюшон с металлическими вставками, скрывавший лицо, а за его спиной была большая конструкция из неизвестного металла с десятком свечей, напоминающая канделябр, и что самое странное, эти свечи все еще горели, находясь под водой. «Друже, ты откуда такой красивый выплыл?» Тело внезапно дернулось. «Что, еще живой?» «А, нет, все же помер». Медленно, с пальцев и вплоть до головы, тело рассыпалось солью, обычной такой морской солью, вместе с броней. И соли было много, больше, чем могло бы поместиться в такой туше. Остался только магический канделябр, да плащ, покачивающийся на волнах. Что это вообще только что было? Черное озеро обычно было оплотом тишины и спокойствия. Даже когда ученики отдыхали на его берегу, они как-то подсознательно старались не шуметь, чтобы не нарушать гармонию этого красивого места. Но сегодня что-то пошло не так. Во все стороны, расходясь от центра озера, ударил невероятный по своей мощности магический импульс, видимый даже невооруженным взглядом. Все живое запретного леса остановилось и замерло, напряженно смотря в ту сторону, откуда пошла волна. Постояв с минуту и не заметив больше ничего странного, лесные обитатели успокоились и разошлись по своим делам. Просто они не видели того, что видел в этот момент директор школы, почтенный Альбус Дамблдор. А наблюдал он выползающего на берег мужчину в серого цвета грязной и покоцанной тяжелой броне, которая явно пережила многое, защищая своего хозяина. За его спиной был закреплен почти 2-метровый двуручный меч с двойной ярко-фиолетовой гардой, от которого фанило не самой светлой маной, а на бедре висел невзрачный на вид небольшой холщовый мешок. Но вот услышать от пришельца чистую русскую речь Альбус точно не ожидал. «Блядь, сука, ебать этого ебучего недобога, сколько можно кидать меня в воду? У меня так фобия, блядь, появится, хуесос с канделябром, да чтоб его дрозд-матриарх за сынишку приняла». Мужчина прервался и снял закрытый плотный шлем, пристально смотря серыми глазами на стоящего рядом директора. Под шлемом было лицо обычного уставшего мужчины лет 25-30 с полностью седыми волосами. Пришелец быстро осмотрелся и присвистнул, мгновенно перейдя на английский. «Не подскажете, а в какой жопе меня вынесло?» Но меня быстро отвлекли от картины тонущих гор соли и магических источников света. Где-то с краю общей свары мелькнуло пламя, и внезапно мое магическое ощущение взвыло дурным тоном. Магический источник, судя по некой эфемерной сухости и обжигающим ощущениям огненной направленности, сконцентрировавшись на нужном участке, я очень захотел выругаться. Веяло, в бешенстве, и народ ее уже заметил, ибо не заметить похожее на гарпию существо, объятое пламенем, дело сложное. Да она сейчас не хуже молотого толпу сожжет. Черт, надо спасать придурков, да и саму Вейлу тоже было бы неплохо, а то ее за массовые убийства по головке не погладит. Это кто ж ее так из себя вывел? В несколько рывков добежал до нужного места и сразу закрыл готовую к броску Вейлу куполом из полей. Сорвавшийся с когтистой лапы огненный шар растекся по внутренней стороне купола, а я с опаской наблюдал за прочностью ячейки. 30% как корова слезала. Охренеть. Кто же знал, что поле клеена прекрасно подходит для защиты от физики, но громко и с причмокиванием сосет от магии. Живо съебали отсюда, пока я ее держу. Народ словам быстро внял и разбежался, еще бы, когда такое своими глазами видишь. Надеюсь, у испанцев есть свой отряд обливиаторов, иначе будет не очень весело. Вейла психанула и, противно взвизгнув, начала просто жарить во все стороны. Само ее тело было источником мощного пламени, которое явно имело магическую природу. Обычное пламя не способно так колупать мои щиты. Примерно 1% в секунду с учетом того, что чем меньше прочности у ячейки, тем хуже она держит удар. Урон растет по экспоненте, а я даже не могу заменить ячейки на ходу, ибо все пламя мгновенно выйдет сквозь дыру и сожжет что-нибудь. Можно было бы нарастить купол поверх этого, но на такие крепкие конструкции мне не хватает наноматериала. Дерьмово, не ругайтесь, кто-то еще не ушел. Ой, клетчатая юбочка, белая рубашечка, синий бархатный пиджачок и белые гольфы, на голове 2 белые косички. Ангел во плоти прям, Слава бездне, хоть тут без запретного плода. А еще я чувствовал от нее весьма похожую магию, напоминающую бушующую в паре метров от нас вейлу. Сестра, судя по всему, и тоже вейла. Да как тут не ругаться? Я ее долго не удержу при всем желании. Щит умрет секунд через 20. Внезапно пламя просело по мощности и через несколько секунд исчезло полностью, открыв нашему виду беловолосую девушку 15 лет, одетую в такую же одежду, как и ее сестра, но местами порванную. Покачнувшись, она упала на трибуны. А в чем прикол? Начал аккуратно сдвигать верхнюю ячейку поля, и в образовавшийся зазор тут же со свистом стал поступать воздух, компенсируя разницу в давлении. Черт, да она просто весь воздух под куполом сожгла. Мало того, что купол я сделал герметичным, так она еще и сама сжигала весь доступный кислород. Против физики не попрешь, будь ты хоть трижды магическим существом. Зато я теперь гарантированно знаю способ по обезвреживанию бушующих вейл. Мелкая, стоило мне наконец убрать купол, тут же рванула к лежащей сестре. Флёр, ох блять, я только что вырубил Делакур. Молодой человек, спокойный, но чем-то явно недовольный голос за спиной по каким-то причинам пробрал до дрожи. Обернувшись, я столкнулся взглядами с высоким мужчиной слегка за 40 в явно дорогом белом костюме. Мое имя Пьер Делакур. Не поведайте, что здесь произошло. Глава 18. А, господин Делакур, очень приятно. А у нас тут вейла в безумном угаре была. Простите, бог простит, чем этот гражданин вообще слушает. Да и визуально можно догадаться о ситуации. Говорю, вейла в бешенстве чуть не сожгла к чертовой бабушке всех окружающих. Пришлось применять меры по спасению примитивов. Она, мужчина, посмотрел в сторону лежащей девушки, над которой сидела сестра. Ох, там уже и Аполлин, мать этих двоих, колдует, приводя дочь в порядок. Когда она вообще успела подойти, то-то мужик не кинулся проверять состояние дочери, а ведет со мной тут светские беседы. Что вы сделали? Да все с ней в порядке, не волнуйтесь. Обморок из-за нехватки кислорода. Я ее защитным куполом накрыл, а она весь воздух внутри выжгла. А, и кстати, вы бы аббревиаторов вызвали. Уж больно много народу видело ее в не самом приглядном виде. Я уже озаботился этим, спасибо. Кстати, вы так и не представились. Представляться я не собираюсь, проставляться тоже. А, он про имя. Прошу простить мои манеры. Куда уж мне, презренному смерду, да аристократии, я слегка склонил голову, как умел. В той методичке по этикету было много полезного, но до полной инструкции на все случаи жизни она явно не дотягивала, а у меня и без изучения того, с какой стороны какую вилку класть, дел хватает. А еще этот мужик меня несколько раздражает. Сам не знаю почему. Алекс Элизиум, к вашим услугам. Дорогой, прекрати уже мучить парня. Сзади как-то незаметно оказалась женская глава семейства. Вот как она это делает, я вообще шагов не слышал. Он правильно сделал, что остановил Флёр, к тому же столь аккуратно. Даже без воздействия чар ее какой-то мудак попытался под шумок изнасиловать, пока все отвлеклись, из-за чего она слегка вышла из себя. Какие неаристократичные слова льются из сих уст, хотя, не могу отрицать их правильность. Пробежавшись сканером, напоролся на единственный труп, прожаренный до хрустящих косточек черный обрубок, мало походящий на тело вообще. БРРР, крайне неприятное зрелище. Не повезло идиоту напороться на вейлу. Да ладно вам, я почти ничего не сделал. Отойдя немного в сторону и образуя треугольник, я слегка поклонился Аполлин. Мне просто повезло. Дольше 20 секунд я бы ее все равно не удержал. Да будет тебе, не преуменьшай своих заслуг, махнула полувейла рукой. К тому же, мы с Пьером как раз успели бы подойти. От женщины будто разливалась какая-то магическая дымка. Судя по всему, это и есть магия вейл. Ну да, женская часть их семейки вроде любит прикола ради проверять сопротивляемость разумных к своим чарам. Приколисты, бля. Даже интересно, сколько пары браков развалилось под мимолетным воздействием проходящих рядом и не сдерживающихся вейл, при котором мужики вообще весьма слабо соображали, что происходит. А еще я в последнее время явно лучше начал чувствовать магические проявления, хотя до сих пор понятия не имею, за счет чего и какого хрена вообще. Причем, к корабельным способностям это явно не относится. Ну, халява, она и в Африке халява, так что дареному коню под хвост не заглядывают. А чего на меня так подозрительно смотрит? Ох, ядрен, я только сейчас заметил, что две вейлы меня чарами давит, а Полина и Флёр. Спасибо, что хоть мелкую не подрубили к своим играм с хрупкими мужскими сердцами. Причем давит от души, на максимум, а я и не чешусь. Стоящий в полутора метрах от меня Пьер уже покраснел до состояния спелой помидорки и взглядом нет-нет да косит в декольте белого платья своей жены. Но делает это весьма профессионально, если бы не моя скорость восприятия, я бы и не заметил. Уважаю такие навыки. Бедняга, а он ведь с ней живет. Знаете, уважаемые дамы, я был бы очень благодарен, если бы вы приглушили свое свечение. От вас фонит похлеще, чем от четвертого энергоблока ЧС. Будь на моем месте кто другой, у него же бы импринтинг произошел и осталась бы травма от неразделенной любви на всю жизнь. Магическая аура влюбленности, которую невозможно обнаружить без специальных артефактов, определяющих фон, это жутко. Вон, Пьер просто стоит рядом и ловит лишь остаточный фон, ибо основное давление идет на меня, и что, мужик уже в говно, хотя уже должен был бы выработать некое сопротивление, раз уж его жена фонит по поводу и без. Сравнение с реактором ну слишком уж подходит, хе-хе. Ой, прошу простить, женщина с дочерью слегка пригнули головы. Ну хоть давление приглушили, а то мне банально Пьера жалко. Просто мы очень редко встречаем людей, которые обладают столь непробиваемым сопротивлением. Молодой человек, вы влюблены? А, да, припоминаю. В одной книге было упоминание того, что по-настоящему любящие мужчины не подвержены действию чар Вейл. Не знаю, насколько это правда, но если о подобном спрашивает сама Вейла, зерно истины в всем утверждении есть. Неа, у меня даже с друзьями напряг, а вы про любовь спрашиваете. Усмешка сама собой выползла на лицо. Так что сопротивление целиком и полностью мое собственное. Подумаешь, я просто неживое существо и на меня не действуют такие эмоциональные ауры. Мелочи, право слово. Ладно, было очень приятно познакомиться, но я пойду. Удачного отдыха. Не слушая возможные возражения и прочее, развернулся и ушел к воде. У меня своих дел полно. Я еще хочу тот огромный канделябр забрать, который все еще плавает на поверхности, хотя и сделан из металла. Филчу подарю. Пусть с ним по ночам ходит да школоту пугает. Прошла уже неделя с момента регаты, что удивительно, ничего пока что не произошло. Ни метеорита с неба, ни зомби-апокалипсиса, ни прорыва в инферно. Только Альфонса. У меня такое ощущение, что он меня преследует. Куда бы я ни пошел, везде я вижу эту спину с корсетом. Даже сейчас я вышел из магазина, только чтобы скрыться от этого несостоявшегося насильника. Вышел я на проспект Диагональ, огромную прямую улицу, по диагонали пересекающую весь город. Как я понял, главная улица города и, как следствие, отличное место для туристов. Парки, монументы, достопримечательности, все было рядом. Основная проблема была в длине улицы, ибо от одного конца до другого было примерно 10 километров, но эту проблему решал общественный транспорт. А, ну и магазинчики. Магазинов по всему проспекту было множество, так что я слегка походил и набрал сувениров для знакомых. Для Филча я уже подготовил канделябр, для миссис Норрис нашел какие-то французские консервы «Фаи и Грас», в переводе «жирная печень». Продавец так их рекомендовал и расхваливал, что я в конце концов сдался, даже несмотря на немалую цену. Даже консультанты в Эльдорадо не столь упорны. Ну, что поделать, всегда есть рыба крупнее. В какой-то небольшой барахолке нашел 500-летний экземпляр молота ведьм, на латыни, без цензуры. Думаю, Гермионе понравится. Чуть левее, на стойке, висел белый балахон с крестом, а-ля инквизиция, как раз под цветовую гамму драка. К тому же, уж чего-чего, а нормальных книжных я на этой улице почему-то не видел, так что выбирать сильно не приходится. Для Невилла нашел кучу различных семян, например, семена пролески испанской, местные фиолетовые колокольчики. По заверениям продавца, цветут почти 3 недели, неприхотливы, довольно приятно пахнут. А еще семена бугенвиллии, агапантуса, метельника, берючины, свинчатки и так далее. Куча названий, одно хлеще другого. Если верить карте, где-то чуть дальше по улице должен быть магазинчик со всякими сладостями. Еще дома, как мог, с учетом отсутствия опыта и нормальной поверхности, превратил внутреннюю часть купленной спортивной сумки в слабенькую стазис-камеру. Такие цепочки, используемые обычно для всяких складов и кладовок, требуют ровных поверхностей и нормальной специальной краски, ибо они весьма капризны и прожорливы, но мне-то не нужно хранить что-то годами. По моим, весьма условным, расчетам, сладости там смогут лежать месяца два максимум. А уж этого мне за глаза хватит. Наберу Эльбусу сладкого. Пусть он заедает стресс по отсутствующему МКВ. Да и остальным можно набрать. Размеры сумки позволяют. Вышел из магазина на позитиве. Торрихосы, чурос, пальвороны, турроны и даже один торт Сантьяго с бутылью подходящего под него, как мне сказали, галисийского вина. Вот уж не думал, что в таком магазине будут продавать алкоголь. Даже паспорт не спросили. И вот думай теперь, это вопиющее нарушение или они в туристический период продают все и всем, лишь бы заработать побольше. Ну, мне только на руку. Сумку до краев набил, кучу денег просадил. Осталось немногим больше 50 штук, как раз на билет. Из переулка буквально рядом с магазином полыхнула смутно знакомой маной. Нет, моя чуйка точно стала лучше. Раньше надо было концентрироваться, а тут на ходу прям подмечаю. А в переулке у нас. Давай, милашка, не ломайся, мы будем нежными. Знакомый голос, даже слишком. А вот магический душок с каким-то приторно-сладким ощущением мне не нравится. Напоминает вейловское очарование, но более пошлое, что-то такое так и витает в воздухе. Неприятно. В переулке моим глазам предстала весьма интересная картина. Круг из десятка девушек и женщин с возрастным разбросом от 20 до всех 50 с гаком. А жертвой женской гопоты у нас стала Иришка. Несколько зажатая, но вот что меня реально напрягает. Глаза, со взглядом в никуда и повышенная температура эрогенных зон вдобавок. После моего обращения девушка словно слегка пришла в себя и уже более осмысленно посмотрела на меня. О, Алекс, чё-то мне вообще не импонирует ее состояние. О, знакомые все лица. Ох, ёк, то-то голос знакомый, та самая мамочка, которая проверяла меня на регате. Так и знал, что что-то с ней нечисто. Действительно, знакомые. Я вот, например, ее знаю, указываю на Иру. А вот вы, уважаемые, вызываете у меня только опасения и желание усвистать куда подальше, пока меня не выебли. Возможно, даже в задницу. Да ладно тебе, дорогуша, махнула рукой мамочка. Мы не настолько жестоки, использовать игрушки в первый раз. А во второй раз, значит, можно? Не, покорнейше благодарю, жопу жалко. А теперь, если позволите, мгновенно подскочив к окружению, вырвал знакомую через образовавшийся зазор. Мы пойдем. Только развернувшегося меня крепко схватили за плечо. Пометка, это точно не люди. Сила хвата несколько пугает, при желании можно легко плечо раздробить. Не позволим. Так что не тушуйтесь и присоединяйтесь оба. Вот только в первом предложении сквозила такая сталь, что я даже оборачиваться не рискну, точно в зад поймеют. Концентрация магии сошлась на мне, причем давили все гопницы сразу. Ирина сразу разомлела и потянулась ладошкой между ног, сдвинув последние вместе. Если магия вейл вызывает скорее сильнейшую страсть, то тут от души давит чистым возбуждением. Боюсь, она даже идти сейчас сможет с трудом. Почему мне так везет на всякие магические возбуждалки? Бездна, вот за что мне это.